Согласившись с нею, Эля послала ответную телеграмму и попросила разрешения остаться, так как у нее все было нормально. Ответ Лены возмутил всю семью, а также Генриха. Как она не понимает, что она очень нужна дома? Маргарите становилось все хуже и хуже. И она все время спрашивала, не приехала ли Лена. Генрих срочно написал сестре длинное письмо, в котором напомнил, что тетя за все время пребывания в их доме никогда не думала о себе, а только о них. Он писал, что тетя Маргарита серьезно больна, и врачи опасаются за ее жизнь. В конце Генрих просил Лену приехать немедленно, так как нужна была ее помощь. Однако Лена не приехала и после этого письма. Эля и в этот раз сумела убедить ее, что положение дома не так страшно, иначе отец прислал бы вторую телеграмму. А на следующий день действительно пришла телеграмма. Тетя при смерти. Ждет тебя. Генрих. Эту телеграмму Эля перехватила, заверив почтальона, что отдаст ее своей подруге. Но через пару часов она забыла о этой телеграмме. Тем временем в доме профессора Бреннера ходили на цыпочках и говорили шепотом. Руфь и Петруша слонялись по комнатам с опухшими от слез глазами. Павел Бреннер, никогда не интересовавшийся Богом и вечностью, не знал, как встретить эту страшную гостью с косой, вновь появившуюся на пороге его дома. Он ничем не мог утешить своих детей. Генрих тоже не находил себе места. Второй раз в жизни он терял мать. Тяжелое дыхание больной было слышно даже в коридоре. Прислушиваясь к нему, он услышал шепот. «Лена! Лена! Где она?» Маргарита часами повторяла это имя, теряя последние силы. Генрих сжал ладонями виски. Это было невыносимо. Никто в доме не мог понять, почему Лена не едет. Неужели она не может преодолеть неприязнь к тете даже тогда, когда та лежит на смертном одре? После обеда Лена, сославшись на усталость, осталась в гостинице. И тут на тумбочке возле кровати она увидела телеграмму. Эля поспешила извиниться за то, что сразу не показала ее Лене. А затем старалась убедить ее, что дома ничего страшного не произошло. Переживания вновь нахлынули на девушку, и ее непреодолимо потянуло домой. Немного поворочившись в постели, Лена отправилась к морю. Ей чудилось, что она стоит на краю пропасти. То, что еще несколько дней назад казалось таким прекрасным, сияющим, как солнце, померкло. Думая, что у нее действительно нервное перенапряжение, Лена решила окунуться в прохладную воду. Она хорошо плавала, поэтому уверенно бросилась в море и не заметила, как вскоре оказалась далеко от берега. Оглянувшись, Лена хотела вернуться, как вдруг почувствовала, что ее что-то держит. И тогда она вспомнила, что их не раз предупреждали об опасности подводного течения. Лена попала именно в его полосу. Она пыталась плыть, но течение снова и снова относило ее назад. Как же добраться до берега? Началась борьба за жизнь. Дышать становилось все труднее. Перед глазами поплыли темные круги. Боже мой, у меня нет больше сил. Я тону. Спасите! Помогите! Несчастная боролась с морем, и перед ее глазами одна за другой мелькали картины жизни. Генрих, Луфь, Петруша. В ушах звучал доброжелательный голос тети Маргариты и ее, Лены, грубые ответы. Телеграмма отца, умирающая тетя. Казалось, она по-прежнему ласково звала: «Лена, Лена». И вдруг Лена поняла, какой она была жестокой. Все-все поняла, осознала всю свою вину перед тетей. Теперь она стояла на пороге вечности. Боже мой, если после смерти действительно есть жизнь и суд, что будет со мной? Долго я не выдержу, неужели я умру? Но самое страшное, я уже ничего не могу исправить, ничего, поздно, о, лучше бы я осталась дома. Теперь поздно. Помогите! О, если бы я могла начать все сначала. Помогите! Папа! Генрих! Петруша! Руф! Помогите! Тетя! О, если бы я могла молиться, как вы! Простите, тетя! Боже, спаси! Прошло больше часа с тех пор, как Лену подобрали рыбаки, ставившие сети недалеко от берега. Они привели ее в чувство и, совершенно обессиленную, доставили в гостиницу. Прошло еще несколько часов. Лена с трудом собрала чемодан, рассчиталась за гостиницу и пошла на вокзал, надеясь уехать ночным поездом. Ей казалось, что она никогда не доедет. Как хотелось домой. Поезд как специально шел слишком медленно, а в висках стучало одно. О, если бы тетя была жива, только бы она была жива! При мысли, что отец потребует объяснений о прожитых на море днях, Лене становилось страшно. Как все это рассказать? И вдруг она поняла, что обо всем этом она может рассказать только одному человеку. Только тете, тете Маргарите. О, если бы она была еще жива! Тетя Маргарита — единственный человек, которому Лена хотела теперь довериться. Только бы успеть! Только бы не опоздать. Дома дверь открыла незнакомая девушка. Лена хотела спросить о самочувствии тети, но побоялась услышать страшный ответ. Поднявшись в свою комнату, она догадалась, что там кто-то поселился. На столе лежало письмо, адресованное Аделе. Лена вспомнила, что так звали домработницу пастора. Значит, ее пригласили ухаживать за больной. Стон вырвался из груди Лены. Куда теперь идти? Чужая девушка заняла ее место. И это справедливо, она этого заслужила. Пойти к отцу? Нет. Впервые в жизни Лена боялась идти к отцу. И она решила пойти в комнату к Генриху. Лена осторожно открыла дверь в комнату брата и остановилась. То, что она увидела, запомнилось ей на всю жизнь. Посреди комнаты стоял пастор, рядом Генрих, обнимающий плачущих Петрушу и Руфь. Чуть поодаль, закрыв лицо руками, стоял отец. «Господин пастор что-то говорил?» «Нет, он молился». «Господи, мы хотим покориться Твоей воле, но если возможно, то оставь нам ее еще на некоторое время, оставь детям, мать. Если Ты хочешь взять ее к себе, то исполни последнее желание умирающей. Приведи домой Лену. Во имя Иисуса Христа позаботься об этой заблудшей овечке». Больше Лена ничего не слышала. Никем не замеченная, она вышла из комнаты, и силы оставили ее. Прислонившись к стене, она горько зарыдала. Там ее и нашел пастор. Пастор проводил Лену в комнату тети Маргариты и оставил ее у постели больной. Один Бог слышал, как эти два сердца открылись друг другу. Когда Лена вышла от тети Маргариты, силы оставили ее, и она снова потеряла сознание. Врач посоветовал как можно скорее увезти Лену куда-нибудь, чтобы она отдохнула в здоровой обстановке. Все единодушно решили отправить ее в деревню к пастору. Так Лена оказалась в доме тети Маргариты. Как не противилась она раньше этому, утверждая, что недостаточно благочестива, Господь направил ее путь именно сюда. Раньше Лена и слышать ничего не хотела о Боге, а теперь сидела рядом с женой пастора и слушала о новой жизни, которую Бог предлагает всем людям. Ее измученная душа переживала муки самообличения, и Лена думала, что больше никогда в жизни не узнает радости. Однако именно в этих страданиях она научилась утешаться Богом и познала силу молитвы. Первые дни Лена со страхом ждала сообщения о смерти тети, но телеграммы не было. Но, наконец, пришло письмо, в котором Генрих писал: «Похоже, произошло чудо. Врач говорит, что есть надежда на выздоровление». Да, чудо Бог совершил. За первым письмом последовали другие, не менее утешительные. Лена тоже каждый день набиралась сил. Как-то она призналась жене пастора: «Я даже не думала, что работа по дому может быть такой приятной. Как тетя Маргарита обрадуется, когда я покажу ей, чему научилась здесь. У вас очень хорошо, но все же я скучаю по дому». Потом пришло письмо, адресованное лично Лене. Первое письмо, написанное тетей Маргаритой после болезни. «Здравствуй, Леночка. Думаю, что имею право назвать тебя... Здравствуй, Леночка. Думаю, что имею право назвать тебя дочерью. Я не нахожу слов благодарности за милость Божью, которую Он явил мне во время болезни. Теперь мне уже лучше. Моя комната благоухает, как сад. Эта Петруша срывает все цветы с клумб, желая сделать мне приятное. Леночка, мне не хватает тебя. Как бы я хотела быстрее поправиться и вместе с тобой взяться за работу. Конечно, это будет не скоро, но я полна надежд. Больше всего я радуюсь тому, что у меня теперь взрослая, любимая дочь, и что Господь примирил нас. Надеюсь, ты скоро приедешь. Передай привет дяде и тете. Не задерживайся, Маргарита. В тот же вечер Лена отправила телеграмму. Мама, приеду завтра. Лена. В розовом царстве далекого детства вспомню твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя бы была невозможною, мама моя. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана, каждой ресничкой тебе я обязана. Мама моя, много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама моя, ангел бессмертный, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь, нас уже взрослых. Ты в сердце по-прежнему держишь, как крошечных, бережно-бережно, мама моя. Нет, за такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскую значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится, мама моя. Говорят, ты обо мне молилась, долго в дом не приходила весть. Часто на колени становилась, плакала о сыне там и здесь. Часто плакала о сыне там и здесь. Что в слезах ты говорила Богу, что тебе он отвечал тогда? Я не знаю, но тебе дорога Thank you. должен быть, к тебе я возвратился из-за смертной гибельной черты, чтоб губами тронув половицы, не стояла на коленях. С нами за любовь и доброту. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». А начнем мы нашу передачу с библейского урока. Наш новый золотой стих записан в 26-м псалме в 1-м стихе. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Таня с мамой и младшей сестренкой жила в большом промышленном городе. Как-то случайно Таня познакомилась с христианской молодежью. Эти приветливые молодые люди пригласили ее на богослужение, где она впервые услышала Слово Божье. Весть об Иисусе Христе коснулась ее сердца. Она поняла, что виновна перед Богом и за свои грехи заслужила только смерть. На одном из воскресных богослужений, дождавшись, когда проповедник закончит говорить,

Таня верила, что Бог слышит ее. На сердце сразу стало спокойно. Она присела на коврик у кровати, где спала сестренка. Но вдруг ветер пошевелил занавеску на окне, зацепил висящее на стуле платье и словно замер возле Тани. Новая волна жуткого страха охватила ее. Тане казалось, что она вот-вот потеряет сознание. «Господи!» — вырвалось из груди. «Господи, защити меня! Изгони этот страх! Удали все, что мешает мне довериться тебе! Я хочу быть твоей полностью! Ты свет мой и спасение мое! Кого мне бояться?» Пока Таня молилась, страх исчез. Но стоило ей замолчать, как сердце снова начинало учащенно биться. «Буду молиться до тех пор, пока страх совсем не пройдет», — твердо решила она. Девочка долго стояла на коленях. Во время молитвы Дух Святой напомнил ей утешительные слова из Псалма 26-го, которые записаны в первом стихе. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Господи, я верю, что ты со мной», — прошептала она со слезами благодарности на глазах и легла в свою кровать. Ощущая близкое присутствие Господа, она склонилась на колени у своей постели и стала сердечно благодарить Бога за подаренное ей искупление, за освобождение от страха. На сердце у Тани стало совершенно спокойно. Страх исчез. Дорогие ребята, а посещает ли вас когда-нибудь страх? А если такое бывает, то не забывайте наш новый золотой стих, который записан в 26-м псалме первым стихом. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Если бы Иисус меня встретил прямо среди дня, мне как небо властелин, просто Галилея нет, как однажды говоря, у колодца сикаря распознал бы я его,